Эпилог. Инна. 3 года счастья. Иногда мне кажется, что я просыпаюсь в чужой, слишком прекрасной сказке. Щиплю себя за руку, смотрю на обручальное кольцо на пальце, прислушиваюсь к ровному дыханию спящего Леонида, и только тогда верю, что это не сон. Сегодня утро, когда реальность ощущается особенно остро. Я стою перед зеркалом в нашей спальне, в большом светлом доме под Москвой. Рассматриваю свое отражение в огромном зеркале над туалетным столиком. Я на последнем месяце беременности. В этот раз у нас будет мальчик. Чувствую себя бегемотихой в элегантном цветочном платье, неповоротливой и огромной. Живот, вытянутым арбузом, торчит вперед. Натягиваю на нем платье. Мелкие бутоны роз увеличиваются в 2 раза. «Ничего себе ты разъелась, Инна! Еще немного и лопнешь!» Ворчу чуть слышно под нос. «Что за критика себя ранним утром?» Раздается сзади голос Лени. Он подходит ко мне, обнимает сзади, его большие теплые руки ложатся поверх моих на животе. «Кто эта невероятная женщина в зеркале?» «Бегемот в платье», — мрачно констатирую я. «Грациозный, как дирижабль». Он смеется низким грудным смехом. Этот звук до сих пор заставляет трепетать мое сердце. Нежно целует меня в шею. «Ты никогда не была настолько красивой, Инна. Серьезно. Сияешь, как будто все прекрасное в тебе вышло на поверхность и светится. Это не сияние, а пот. Парирую я, но улыбка пробивается сквозь напускное ворчание. От того, что я не могу завязать шнурки. Потому что для этого есть я». Он легко опускается на одно колено и завязывает шнурки на моих кроссовках. «От кого собралась бежать?» Смотрю на его склоненную голову. Запускаю пальцы в темные волосы. До сих пор не могу поверить, что этот могущественный, уверенный в себе мужчина принадлежит мне, а я ему. Объясняю тирану, приглядывающему за каждым шагом беременной на последней неделе. Не от кого, а куда. Собираюсь перед завтраком прогуляться быстрым шагом в саду. Ароматерапия спортивная. Я с тобой. Тоже хочу подышать. Мы выходим в наш сад. С большим деревянным мостом через пруд, беседкой, качелями и потрясающим видом на лес. Воздух густой и теплый, пахнет свежескошенной травой и цветущей сиренью. Солнце ласково пригревает плечи. Делюсь дурным влиянием беременности на мозг. Хочу вредной еды. Давно не ела шашлык. Говорю, а слюни стремительно заполняют рот. Настоящий мужик растет. Любит мясо. Папа одобряет, сынок. Не знаю, смеяться или плакать, любому моему капризу Королев моментально находит причину. Он наверстывает свое отсутствие при беременности Таней. С первых недель беременности гладит, целует живот, разговаривает с наследником. Он настаивает, что будет готовить сам. «Перенесу встречи на 3 часа. Я должен накормить свою семью», заявляет с такой серьезностью, будто собирался не шашлыки жарить, а покорять Эверест. Через полчаса Леня собственноручно, с важным видом, разжигает мангал для барбекю. Забавно сосредоточенное лицо. Он весь поглощен этим, как будто ведет переговоры по многомиллиардным сделкам. За большим деревянным столом сидит тетя Наталья, переехавшая к нам вскоре после, на этот раз настоящей, свадьбы с венчанием. Вечно озабоченное лицо любимой родственницы теперь спокойно и умиротворенно. Она пьет чай, с любовью взирая на Таню. Наша 8-летняя принцесса с упоением помогает папе. Переносит тарелки с овощами, подает воду. Густые каштановые волосы заплетены в косу. Щеки раскраснелись. Таня – уменьшенная копия его матери, но с ярко-голубыми глазами отца. Моя дочь абсолютно счастлива. «Папа, смотри, я сама поставила!» Она торжественно водружает салатницу на край стола. «Молодец, рыбка!» Леня подхватывает любимицу на руки. Кружит, и сад наполняется ее счастливым смехом. Я опускаюсь на стул рядом с тетей, с легким стоном от тяжести тела. «Ну как, бегемотиха?» — подмигивает тетя Наталья, наливая мне стакан морса. «Лучше не спрашивай», — усмехаюсь в ответ. «Кажется, сын решил устроить футбольный матч». Она ласково треплет меня по руке. «Потерпи, скоро. Оно того стоит». «Знаю, что тетя права». Каждый день, прожитый с ними в одном доме, стоит любого терпения. Унижение, боль, пролитые за 6 горьких лет слезы привели меня сюда, к этому столу, к этому солнцу над головой, к мужчине, который, поймав мой взгляд, посылает в ответ настолько теплую, полную любви улыбку, что перехватывает дыхание. Виновники моих слез, Нора и ее отец, понесли заслуженное наказание за махинации. Саша остался без обещанных денег и уехал из города вскоре после того скандала. Иногда, в перерывах между романами с новыми мужчинами, звонит моя мать. Рассказывает последние новости виноватым голосом. Она пытается наладить отношения, расспрашивает о Тане, осторожно интересуется моей беременностью. Звонить и общаться по телефону с внучкой я не запрещаю. Обида ушла, оставив после себя легкую жалость. Она сделала тогда свой выбор, а я свой. И мой выбор оказался счастливым. «Мама, братик сегодня появиться не собирается?» Хитруля щурит глаза. Улыбаюсь, зная, что последует следом. «Нет, не сегодня». Таня, запрыгивая ко мне на колени, насколько это позволяет живот, пытается обнять тонкими ручками. Целую пушистую макушку. «Скоро, солнышко, очень скоро. Он будет похож на папу?» спрашивает она, глядя на Леню огромными глазами. «Увидим», улыбаюсь я, гладя ее по волосам. «Главное, чтобы он был такой же счастливый, как мы». Леня не спеша подходит к столу, ставит первую порцию шашлыка. «Ну что, мои королевы, готовы к пиру?» Он садится рядом. Большая ладонь как бы невзначай ложится на мой живот. Наш футболист отвечает ему пинком. Леонид замирает. На мужественном лице, как всегда, появляется выражение безграничного изумления и восторга. Я давно знакома с этим выражением. С тех пор, как он впервые осознал, что Таня – его дочь. Откидываюсь на спинку стула. Закрываю глаза, подставляя лицо под лучи яркого солнца. Слышу смех Тани, спокойный голос тети, запах жареного мяса и яблоневого цвета. Чувствую твердое, надежное плечо мужа рядом. Мне очень тепло. Вокруг меня много любви и радости. Я знаю вкус невероятного счастья и что такое по-настоящему быть дома.